По запросу о стражах тоже толком информации не было. Говорилось лишь, что это доблестные защитники, жертвующие собой ради простого народа и защищающие их от тварей разломов. Интересная подача, но чувствуется фальшь. А забавнее всего то, что хозяин прошлого тела вообще ничего не знал ни о разломах, ни о стражах. Пока было время, крепко так задумался о своем поведении. В последнее время со мной явно творится что-то странное. Я стал более агрессивным и импульсивным. Возможно, что это последствия переноса или же то, что я в юном теле. Все же этот ритуал был запрещен, и из-за этого толком не изучен. Логично предположить, что в тело перенеслась моя душа, у которой уже был свой набор данных, но я попал в тело, душа которого еще не выросла, как личность. Судя по тому, что прошлый хозяин тела парочку раз давал о себе знать, он не умер окончательно. Значит, наши души либо сливаются, что сомнительно, потому что у меня опыта жизненного больше и я бы сразу поглотил его, либо же какие-то остатки его души все же остались и сейчас влияют на меня. Не стоит сниматься с читов и бурлящие гормонами молодое тело. В любом случае, что бы там ни было, но нужно постараться контролировать свои эмоции, иначе я так сам себя потеряю. Наконец наш путь начал подходить к концу, что и сообщил дедок за рулем. Мы въехали в город и стало понятно, почему в этот автобус сели только стражи и мы. Повсюду стояли массивные бастионы с зенитной артиллерией, а также маги, которые патрулировали местность. Все это очень явно намекало на то, что твари, выходящие из разлома, здесь обычное дело. И, что хуже всего, летающие и, возможно, очень даже мощные твари. И что этот, некогда, возможно, прекрасный город, стал военным городком и местом боевых действий. Мы подъехали к КПП с шлагбаумом, который охраняли молодые бойцы в полной боевой выкладке и с автоматами в руках. Разглядывая антураж, попытался определить, в какую сторону топать, чтобы попасть в разлом. Обычно их местонахождение сопровождается определенными эффектами, но здесь ничего такого не было. Значит, он скорее всего где-то в центре города, поэтому я его и не вижу. Автобус укатил в неизвестном направлении. Шестерка прошла мимо кордона, показав свои тату на руках, а гарем Мститель, тоже разглядывая боевой пейзаж города. Видимо, придется интересоваться у блюстителей закона. Господа служивые, не подскажете, как пройти к разлому? Она посмотрели на меня, переглянулись и одновременно засмеялись. Я что-то смешное сказал. Или может вы тут юмористами работаете, а не охраняете разлом? Они перестали смеяться, но все еще усмехались. Что, мальчик из знатного рода решил себя показать, да мир посмотреть? Спросил один из них, с прищуром рассматривая меня. Интересные кадры, и ведь не боятся. По ним видно, что они не испугаются даже суда чести. Откуда только столько бравады? Так, стоп, знакомая эмблема. На груди у них был золотой символ двуглавого орла. Вот почему они такие дерзкие, они все под императором ходят. Конечно же, у них наверняка нет абсолютной неприкосновенности, но вот пока они здесь, пока охраняют мир от тварей из разломов, могут позволить себе многое, в том числе и послать непонятно кого, по типу меня, ведь я пока лишь один из двух наследников и не ношу печатку или же герба рода. Все равно правда непонятно, почему они такие агрессивные. Давайте не будем нагнетать обстановку, постарался я разрядить ситуацию, я просто спросил, вы можете просто ответить, совсем незачем доводить все до конфликта. Они переглянулись и теперь уже просто заулыбались. Ты прости нас, парень, мы не со зла, просто за сегодня уже столько козлов тут прошло, что нервишки шалят. Монстры так не напрягают, как эти глупые молодые аристократы с непомерной жаждой приключений. Каждый пытается доказать, что ты лишь червяк у них под стопой, а сами то они чего стоят. Им лишь повезло родиться в особенной семье, а сами они и гроша ломаного не стоят. Видимо, накипело у парней, что неудивительно. Ну так мы же далеко от столицы, так что тут удивляться нечему. Я посмотрел на горе Мстителя, который наверняка же начнет здесь возмущаться. А ты сам-то кем будешь? Я перевел взгляд на спросившего солдата. Виконт Сергей Вяземский. Выражение их лиц сменилось на кислое. Просим прощения, извинился один из них, не знали, солдаты слегка склонили голову. Да будет вам, я махнул рукой, вы тут делом заняты, а я вас отвлекаю, да и сам устал от заносчивых юнцов, снова посмотрел на горе Мстителя, который на этот раз заметил мой взгляд и теперь топал сюда. Сейчас что-то будет. Ожидал, что он вновь начнет качать права, но парень просто остановился рядом, смотря в сторону. Что же, не мешает и ладно. Так что, как мне пройти к разлому? Вновь обратился к бойцам. У вас же вроде свой недавно открылся. Зачем вам рисковать собой и тем более тащиться в такую даль? Спросил один из военных, и в этот момент другой толкнул его в бок. Даже об этом знают, значит их сеть как родовая или даже обширнее. Да так, должен же его хоть кто-то наконец закрыть. Почему бы мне это не сделать? Они вновь заулыбались. А вы с юмором, ваша милость. У вас уже есть акт об отказе от претензий в случае вашей гибели в разломе универсального ранга? Не понял, а это еще что такое? В инете об этом тоже ничего не было. А еще всемирной паутиной называют. Ужас, а не помощник для сбора информации. Нет, и где мне взять этот отказ? Здесь, нигде, увы. У нас тут места боевых действий, а не бюрократическая контора. Я тяжело вздохнул. Боец, давай вот без всего этого. Я не вчера родился и знаю, как устроен мир. Там, где война, бюрократия всегда рядом. Они замялись, переводя взгляд друг на друга. Неожиданно заговорил Гарем-мститель. Они тебе ничего не скажут. Не видишь, что ли, что у них явный приказ отваживать благородных? Он прошел вперед. Я рекрут, хочу вступить в стражи. Бойцы тут же подняли шлагбаум и пропустили его вовнутрь. Он прошел вперед и оглянулся на меня. Решайся, я пока тут подожду. Какая резкая смена настроения, подумал о своем поведении. В любом случае, почему бы и нет, в родовой разлом все равно тащиться неохота, да и он низкого ранга, так что будет мне бесполезен. А тут хоть посмотрю, если не понравится, просто откажусь. Повторил фразу парня, и меня тоже пропустили внутрь. Гарем-мститель улыбнулся моему решению. Господа, пройдите дальше по улице и сверните налево, там увидите регистрационное бюро. Спасибо за вашу будущую службу. Оба бойца встали по стойке смирно и ударили себя в грудь кулаком. Уважают только своих, ну, тоже неплохо. В конце-то концов, как понял, стражи рискуют своей жизнью, поэтому простые бойцы им и благодарны. Не каждый рискнет ставить свою жизнь на кон. Иным благородным проще сидеть у себя в имении и раздавать приказы. Парень подождал, пока я к нему подойду, и неожиданно протянул руку. «Егор», — представился он. «Просто Егор, я отказался от своей фамилии, поэтому да, просто Егор». «Что же», — я пожал его руку, — «Сергей Вяземский». «Очень приятно, Егор Иванов». «Иванов», — он усмехнулся, — «ну, почему бы и нет, буду Ивановым». Мы проследовали в нужном направлении и действительно увидели это самое бюро. Этим местом служило небольшое, одноэтажное здание, когда-то бывшее банком. Возле него стояло три БТР и снова пара бойцов с автоматами, которые пропустили нас без особых проблем. Процедура регистрации была не особо долгой, но очень муторной. Это дело приелось мне еще в прошлой моей, можно сказать, жизни. Хотя там так не заморачивались с разломами. На чьей земле появился, тот рот и закрывает. Правда, это было давно. Все разломы в Космической империи закрыли еще тогда, когда я даже не стал привратником, они остались только на границах, но императору до тех мест, наверное, не было особого дела. Правда, что там творится сейчас, непонятно, но сомнительно, что что-то поменялось. Хорошо хоть, что долго мурыжить нас не стали. Дали заполнить бланк и объяснили по поводу будущего обучения, которая включала в себя академию, проверку силы одаренного и закрытие парочки низкоранговых разломов. После слова «академия» я хотел уже было просто встать и уйти, тем более что я уже проник на территорию, вот уж где я точно не хочу быть, так это в академии, но заметил галочку «ускоренный курс». Девушка-регистратор объяснила, что в этот курс входит только неделя обучения, получение базовых знаний и обязательное закрытие парочки низкоранговых разломов. Подумав, все же подписал документ. Вот и все, казалось бы, а нет. Я получил на руки еще пару бумажек, которые подтверждали, что я допущен на внутреннюю территорию базы, а также указание, что меня туда доставит БТР, стоящее снаружи. Я вышел на улицу, а там уже стоял Егор. «Ну что, мы теперь коллеги?» – спросил он, смотря на мои руки, в которых были бумажки. «Ага», – кивнул я, – «на неделю». Он посмотрел на меня, чуть ли не выпучив глаза. «Ты выбрал ускоренный курс, совсем больной, жизнью не дорожишь?» «Почему же?» «Дорожу, и даже очень, но время мне тоже дорого. Просиживать тут штаны?» «Нет, спасибо». «И все же ты болен?» Он покачал головой. «У нас с тобой разные цели, вот и все. Сам-то ты на сколько записался?» «На месяц», Почесал он голову. Я усмехнулся. А еще мне что-то говоришь. Там же всего выбор на неделю, месяц, три месяца и полгода. Эй, новобранцы. Вышел из-за БТР военный. Хватит лясы точить. Больше новичков не видно, поэтому не будем терять время. Полезайте в транспорт. Вместе с нами в БТР сели еще два бойца, и мы поехали. Несмотря на то, что в городе открыт разлом и из него наверняка выползают всякие твари, на улицах города все равно находилось довольно много людей. Возможно, конечно, что все они были стражами, но сомнительно. Работали магазины, парочка раз даже промелькнули лавки фастфуда. Да и вообще, каждый дом, словно своего рода мини-крепость, обитая железными листами, с широкими бронированными ставнями и узкими окнами. Видимо, нашлись те, кто не пожелал покидать родные места и таким образом обеспечивает поддержку всем тем, кто обороняет мир от тварей этого разлома. Прибыли. На выход, господа, нас высадили около огромного административного здания и просто оставили. На входе пришлось показать документы охраннику, но нас все же пропустили. У нас с Егором были разные номера кабинетов, поэтому мы разделились. Я постучал в дверь под номером 8 и не услышал ответа. Постучал еще раз, но снова тишина. Открыл дверь. За ней, в довольно просторном светлом кабинете сидел, на черном широком офисном кресле сидел военный в возрасте, с седыми волосами и седыми усами. А еще у него на руках почему-то были надеты перчатки. Все-таки заглянул, цыкнул он, ладно, проходи, чего уж там, давай сюда бумаги. Я протянул документы и он внимательно их осмотрел. Виконт Вяземский Сергей Викторович. Мда, все-таки не справились обалдуи и пропустили тебя. Меня, конкретно меня не надо было пускать, удивился я такому повороту событий. Он махнул рукой и достал печать. Не именно тебя, а просто любого высокородного, с грустным вздохом ответил он. Эх, еще по одному смертнику отчет писать. При всем уважении, но не рано ли вы меня хороните? Да нет, самое время. Ты же еще и подписал ускоренный курс, так что уже заранее готовлюсь. А что не так в ускоренном курсе? Ничего, разве что только то, что в нем дается лишь базовая информация. А ты, конечно же, один из тех героев, которые сразу все поймут и оставят свой след в истории. Был тут один уже, он махнул рукой. После его смерти еле от наплыва его гневных родственничков избавились. Послушай, может тебе это все же не надо? Отправляйся домой, в тепло. Расскажешь родным о своем приключении и ВС. Спасибо, но как-нибудь проживу и без вашего совета. Мой путь пролегает далеко от домашнего очага, перебил я его. Даже так он улыбнулся. Что ж, ладно, дело твое. Если помрешь, я тебя с того света достану и верну обратно. Чтобы ты сам объяснялся со своими родственничками, он подписал документ и толкнул его мне. Четвертая казарма. На месте тебе все расскажут, а теперь вон, у меня еще дел не в проворот. Еще троих героев-смертников оформить нужно. Глава 13. Все идет не по плану. Кабинет главы рода Вяземских, Светланы Вяземской. Светлана Вяземская, сидя в своем кабинете, нервно перебирала документы. На 2 года она практически забыла о существовании этого мальчишки, и вот он снова в этом доме. Да еще и ведет себя так, словно он хозяин в поместье, а не она. Кадетская школа однозначно повлияла на него, сделала более смелым, дерзким и наглым. Даже взгляд изменился, стал уверенным и твердым. В конце концов она отодвинула все дела в сторону и просто уставилась в никуда, размышляя о приказе, который отдала бастарду. Разломы – это не шутка, даже если они низшего ранга. Она действовала сгоряча, не подумав, отправила его туда, чем, возможно, подписала мальчику приговор. Конечно же, отдавать главенство вроде ему она не собирается. Неважно, что муж считает его будущим главой, этого не будет. Даже если он каким-то чудом резко усилится, то она не позволит ему победить ее сына. Но это не означает, что он должен умереть. Когда Виктор только привел его в дом, сказав, что это его сын от другой женщины, внутри нее все будто обмерло, но спорить с волей мужа она не хотела и не могла, а потому остыла. Она не приняла мальчика, но никогда, особенно при муже, не показывала, насколько его присутствие в доме было ей неприятно. Ее муж любит ее безмерно, уж в этом она была совершенно уверена. Ведь Виктор всегда был очень принципиальным и иногда до глупости честным. Когда 5 лет назад Виктор сказал, что ему нужно надолго покинуть дом, она была категорически против, но глава рода уже принял решение. В последний момент она смогла разговорить Виктора. Светлана выяснила, что Виктор пошел за чем-то, что позволит мальчику стать очень сильным магом. Когда прошло 2 года с момента ухода мужа, и на нее свалились все тяготы по управлению родом, она уже не смогла совладать с собой и обрушила весь свой гнев и ярость на виновника, на маленького мальчика. Виктор всегда был излишне добрым к бастарду, всегда отдавал ему во всем предпочтение перед законными сыновьями, и это всегда выворачивало ей душу, ведь для нее он как будто отдавал предпочтение другой женщине, не ей. Обида за потерю мужа полностью завладела ею, и она сделала то, чего не должна была делать. Хуже всего то, что и ее дети поступили точно так же, моментально среагировав на поведение матери. Лишь только Елена оставалась добра к нему, и сейчас она очень рада, что та не изменила своего отношения. Когда он отправился в кадетский корпус, стало чуть проще. За эти 2 года она многое успела обдумать и понять, что мальчик ни в чем не виноват. Она решила, что раз никогда не сможет дать ему любви, то может даст шанс на простую спокойную жизнь. Но если он решит бороться за место главы рода, стуча пальцем по столу, она наконец приняла решение. Нажав кнопку на столе, стала ожидать, когда войдет ее помощник. В дверь кто-то аккуратно постучал, и в кабинет сразу же вошел высокий черноволосый мужчина с голубыми глазами и полностью одетый во все черное. «Госпожа, звали?» «Да, Вадим. Собери небольшую группу и отправь в пространственный разлом Е5. Мальчишка отправился туда для его зачистки. Защитите, не дайте умереть, даже если придется выйти из тени». Мужчина поклонился и ушел, а она все еще была на нервах. Ее муж никогда и ничего не делает просто так, а значит, была причина всему этому, поэтому она будет верить действиям мужа. Но только до тех пор, пока бастард не решит претендовать на место ее старшего сына, на место главы рода Вяземских. В коридоре уже стоял Егор. «Чего стоишь?» — спросил, подходя к нему. «Тебя жду». «Тебе в какую казарму?» «4-ю», — ответил я, разглядывая проходящую мимо медсестру. «Ну и мне туда же». Егор тоже проводил ее взглядом, ведь там было на что посмотреть. Я пошел к выходу, но он неожиданно остановил меня, положив руку на плечо. «Подожди, у нас еще остался один нерешенный вопрос». «И какой же?» Я повернулся к нему лицом и оглядел его с ног до головы, ожидая любого подвоха. «Почему ты помешал мне совершить задуманное? Если бы ты не вмешался, то я смог бы наказать ту тварь», — говорит злобно, «да вот только сам выглядит абсолютно расслабленно. Странный парень, как ни посмотри, по походке и тому, как держит осанку, очевидно, что он аристократ, но выражается так, как будто гопота какая с улицы. Я уже говорил, почему решил тебе помочь. У тебя проблемы с памятью, или ты в целом не способен воспринимать нормальную речь? Ты уж извини, но специально подстраиваться под тебя и говорить на твоем языке я не собираюсь. Давай так», — я посмотрел на приглядывающихся к нам солдат, — «время утрясти наши проблемы еще будет, а пока пойдем в казармы, а ты по пути расскажешь, почему так негативно настроен к той женщине». Я пошел к выходу. «Ты серьезно? Почему настроен негативно?» — догнал меня Егор. «Может быть потому, что эта скотина развела не только меня, но и других людей». Я посмотрел на него. «Ни за что не поверю, что ты думаешь о других. Что, обдумал свои действия и теперь ищешь выдуманную причину своего благородного поступка? Навредить обычной работнице тебе не понять. Пока сам не столкнешься с проблемой, никогда не поймешь. Она опозорила мою подругу, и результатом этих действий стал разрыв их помолвки со стороны родителей жениха». «А как, а почему мстить пришел ты, а не жених? Побоялся?» «Нет, просто ему не позволили это сделать. Мы вышли из здания, и нас сразу же принял один из военных, но без брони и каски». «Куда назначены?» «В 4-ю казарму», — ответил Егор. Боец посмотрел на меня. «Туда же», — ответил я, разглядывая его военные нашивки. «Надо будет все же выучить их звание». «Отлично, давайте за мной». Он бодро зашагал вперед, а мы за ним. Казармы представляли из себя большие двухэтажные здания, покрытые металлическими пластинами. Военный подвел нас к одному из зданий, с номером 4, и, отдав воинское приветствие, поспешил по своим делам. «Как бы ты поступил на моем месте, если бы оскорбили твою подругу? Разве не пошел разбираться?» Мы остановились у входа с краю, чтобы не мешать занимающимся своей работой солдатам и стражам. «Пошел бы, Егор, обязательно пошел бы, но не обычному слуге рода, который является просто исполнителем, пешкой, расходным материалом, а сразу снес бы всю их контору». Он скептически оглядел меня. «И как бы ты это сделал? Натравил бы на них весь род, устроил войну, или сам сносил бы их контору, не смеши, я же говорю, легко об этом говорить, пока сам не стал жертвой этих обстоятельств. Я прижался плечом к зданию, ты спросил, как бы я поступил, по сути, попросил совета, я тебе его дал, чего тебе еще от меня надо, я не просил твоего совета, огрызнулся он, подходя ближе, нет, просил, иначе не стал бы искать ответов в моих словах, ты ведь просто пытаешься сыскать от меня одобрение, мол, ты в такой ситуации не бывал, тебе не понять, я тебе так скажу, да, я не был в твоей ситуации, поэтому и не говорю, что ты не прав, однако, если бы эта ситуация все же произошла со мной, то я бы поступил точно так, как и сказал тебе ранее, Егор стоял на месте, разглядывая меня, знаю этот взгляд, явно определяет, куда бить, чтобы застать врасплох, не забыл значит тот удар в автобусе, пытается заговорить, нет, он явно не тот, за кого себя выдает, слишком по-умному действует, импульсивный, да, но не глупый, по его взгляду видно, что вот-вот сорвется, но я останавливаю его вытянутой вперед рукой, не нужно, я уже говорил, что время еще будет, чтобы помериться силушкой, честно говоря, ты меня напрягаешь своей постоянной сменой настроения, и если бы ты своей борзостью не напоминал меня прежнего, я бы уже просто забил на тебя, вырубил и оставил валяться здесь, но так как испытываю к тебе некоторую симпатию, то дам тебе бой, но не сейчас, наверняка тут будут спарринги, вот там и разберемся, больше не обращая внимания на его пыхтение, открыл дверь в казарму, пусть подумает, ему полезно, дверь вела в небольшой коридорчик, слева располагалась маленькая комнатка, с решеткой, за которой сидел пожилой охранник, закончили, голубки, улыбнулся он, вы так громко спорили, что мне даже интересно стало, не расскажете, что там дальше было, простите, что отвлекли от важного занятия, улыбнулся я в ответ, вы же тут так заняты, я оглядел почти чистый белый коридор и слегка обшарпанные и потресканные стены, дерзишь, он покачал указательным пальцем, зря ты так, я же по-доброму, простите, извинился я, просто устал с дороги, ну вот опять, какой-то срыв был, похоже, что мой новый знакомый плохо на меня влияет, нужно поскорее добраться до разлома, чтобы уже наконец увидеть, что за дичь творится с моей душой, старик усмехнулся, а затем постучал по столику, ваши пропускные, господа, мы положили на стол выданные нам бланки, старик их внимательно изучил и махнул нам идти дальше, предварительно назвав номера наших комнат. Мне повезло, я не попал в одну комнату со своим попутчиком. Чего-чего, а ночью я хочу спать, а не ждать подвоха. Заглянул в свою комнату, а там пусто. 4 кровати без постельного белья. Видимо, я буду недельку жить один, что очень даже здорово. Нет желания выяснять ни с каким другим аристократом отношения, а сюда, судя по заверениям вояк, они часто прутся. Ничего, скоро получу доступ к сети стражи и тогда смогу понять, что же так привлекает в разломах благородных и не только. Ни за что не поверю, что они все от желания защищать мир сюда идут. Через какое-то время в дверь постучались и без разрешения в комнату вошли 2 девушки в военной форме, которые принесли постельное белье и форму мне. Сказали, что ужин в 9, что обучение начнется только завтра, потому что меня еще только вносят в реестр. Также то, что отбой в 10 и в целом после этого времени запрещено бродить по улице. Если поймают, могут и на исправительные работы отправить. Ей-богу, куда я попал, но делать нечего, придется терпеть. Зато завтра смогу выяснить что-нибудь новое. На ужине кормили очень даже замечательно. Наелся, что говорится, от пуза. Сходил быстренько в душ и баиньки. Подъем был в 6 утра очень громким звонком в коридоре. Вскочил, накинул на себя заранее оставленную на спинке кровати одежду, кроссовки, армейские штаны и футболку. О том, что я буду здесь обучаться, даже и не думал, поэтому и не захватил с собой ни щетки, ни зубной пасты. Выручил Егор, который вообще ехал без рюкзака, но откуда-то достал вчера все нужное. Щетка была в упаковке, поэтому явно не успела побывать ни в каком непонятном месте. После этого я даже проникся к парню симпатией, ровно до того момента, пока он не кинул фразу «должен будешь», а чего я ждал, ладно хоть выручил. После чистки зубов и принятия душа, нашу 4-ю казарму собрали на построении, людей оказалось не так уж и мало, заметил даже парочку человек с печаткой на пальце. Крысин Иван Дмитриевич, вожатый нашей казармы, толкнул небольшую речь про то, что стражи должны быть сильные и духом, и телом, и еще много чего интересного, идеалистического. А после мы побежали. Всего 5 километров. Так сказать, для разминки. После завтрака наконец-то отправились на лекции, и я старался впитать всю информацию, как губка. И пусть многое из этого уже знал, но все равно не упускал ни единого кусочка информации. А все потому, что сеть стражей будет доступна только после получения метки и вступления к ним. Лекции шли до 12 часов дня, а затем обед. После обеда было 2 часа свободного времени, и уж его-то я проводил с пользой в своей комнате, благо я там был один. Из-за того, что в этом городе разлом был открыт очень давно, весь город успел пропитаться его энергией. Конечно же, до самого разлома отсюда было далековато, да и энергия в самом разломе в принципе насыщеннее, но даже эти крохи помогали мне чувствовать себя бодрее. Я соскребал капли энергии с ближайших зданий и отправлял ее не на закрытие дыры с темной энергией, а насыщал ею свое тело. Потому что прошлый опыт показал, что такими крохами дырку не закрыть. У этого метода есть свои минусы. Энергия не задерживается надолго в теле, потому что ей надо циркулировать, и в конце концов просто рассеивается, но зато таким образом я подготавливаю свое тело к будущему источнику. Открыл глаза, смотря на то, как на руке резвится маленькая синяя змейка из молнии. Губы сами собой расплылись в улыбке. Скоро я заштопаю эту дыру и возвращу источник. И тогда я начну не ползти, а взбираться на вершину. Сжал руку в кулак, молния взорвалась синими искорками и погасла. От переполняющего возбуждения не смог усидеть на месте и принялся отжиматься. Это помогло хоть немного забыться от пьянящего чувства силы. Все же, если у человека отнять ноги, а потом дать их снова, то он будет радоваться и бегать, пока не устанет. Печально только, что для меня это все еще не новые ноги, а лишь костыли, но даже так, приятно осознавать, что я уже близко к своей цели. Дальше в программе обучения шла физическая подготовка. По-быстрому сходил в душ и отправился на полигон. Практически вся 4-я казарма состояла из недавно прибывших новичков, поэтому нас старались гонять по разным полосам препятствий, дабы убедиться в нашей физической силе. Удивительно было наблюдать за тем, как эти препятствия могли осилить далеко не все. В космической империи на такое бы даже смотреть не стали, а сразу выкинули вон. После было опять свободное время, а затем уже ужин. После ужина я так засиделся за поглощением энергии, что не заметил, как время перевалило за полночь. Когда открыл глаза, на телефоне было 3 часа ночи. Я старался прогонять энергию по всему телу, чтобы как-то все же заставить ее циркулировать, поэтому и не заметил, как прошло время. По заверениям Крысина, скоро будут спарринги, а против одаренных проще будет сражаться только энергией. Это не как с Данилом, который кидался серпами. Здесь наверняка найдутся монстры, которые уже хорошо владеют энергией. Взять хотя бы тех 2 с печатками, да и Егорка тоже наверняка не слабак. Печально, что для использования глаз тоже необходима энергия. И не заемная, а собственная. Так бы хоть понял, на каком примерно уровне Егорка. В прошлый раз замена ей была темная, но ее часто лучше не применять. Следующие 5 дней прошли практически как один. Днем лекции, после обеда я уходил в комнату и не приходил на занятия по физической подготовке, ведь мне это и не требовалось. Увидев мою прыть в первый день, наставник разрешил не приходить, потому что ему было нечему меня научить. Правда, на 6-й день все же пришлось прийти, потому что там как раз таки и был тот самый обещанный спарринг. Я хотел откреститься, но не удалось. Как итог, стою возле импровизированной арены, обсыпанной песком, и наблюдаю за тем, как сражаются слабенькие одаренные. Уныло за таким наблюдать, если честно. Все, чему они научены, это лишь доспех духа, усиление тела и слабенькое проявление стихии. Что до объемных техник, так за пару боев их и было использовано то всего 4 штуки, но зато оригинально. Один парень просто смыл своего оппонента волной воды, а после сам рухнул на песок от истощения. Но да тут и удивляться нечему, ведь они не из благородных, а простолюдины, которые хотят добыть славы в разломе. Здесь наверняка их многому научит и подготовит. Следующие сражались 2 с печатками, и вот тут было на что посмотреть. Не зря они наследники своих родов. Битва до последнего момента шла с попеременным успехом, и в какой-то момент наставникам даже пришлось ставить барьер, чтобы не зацепило молодняк, но в конечном итоге противостояние огненного мага против мага воздуха победил маг огня. Под конец боя он просто залил своего оппонента пламенем, по сути, сырой энергией, и в результате тому пришлось сдаться, потому что не хватало энергии для отражения атак. Вяземский. Слышится громкий крик наставника, и я выхожу на площадку. Так, так, так, ты у нас тот самый смертничек, значит, тебе же завтра в разлом идти. Уверен, что не хочешь продолжать обучение. За эти 6 дней меня уже задолбали с этим прозвищем, но я старался не акцентировать на этом внимание. Я ничего не ответил, лишь отрицательно лениво покачал головой. Вот как, наставник почесал подбородок, ну-ну, он уткнулся в список новобранцев, подбирая мне партнера. О, воскликнул он, подняв указательный палец вверх. Раз ты такой самоуверенный и пропускал все это время занятия со спаррингами, то, пожалуй, будет тебе уроком, если ты сразишься с ним. Эти занятия были, а я думал, что ото всех освобожден, но да ладно, уже не важно. Пускай хоть кого ставит, все равно завтра наконец-то в разлом. Сам не заметил, как начал улыбаться, зато это увидел наставник. «Весело тебе?» – спросил он, разглядывая меня. «Ну сейчас твое веселье кончится. Егор Иванов, на арену!» Из толпы вышел мой бывший попутчик и, пройдя в центр, остановился, разглядывая меня. Не улыбается и смотрит собрано. «Что же, кажется, что этот бой прописан самой судьбой в нашей с ним истории». Егор встал в стойку и все его тело окутал доспех духа, искрящийся молниями. В этот момент я осознал, что похоже влип по полной, передо мной стоял противник, намного превосходящий сейчас меня по силе. «Кто же ты такой, Егорка?» Глава 14. «Теперь я страж». «Эх, Егорка, Егорка, почему ты вылез именно сейчас, когда я всего в шаге от силы? Гребаная темная энергия, наверняка все ее дурное влияние на карму. И как быть? Победить его шансы есть, но вот что я буду делать после, тот еще вопрос. Не думал, что он кажется таким монстром. Энергии, которую я все же смог заставить циркулировать в теле, не хватит на сражение с ним, слишком силен». Словно желая меня подразнить, Егор влил в доспех больше сил, чтобы тот искрился еще ярче. «Если использую темную энергию, не смогу пойти в разлом. С ним одной капли не отделаешься, а больше 3 жутко губительно для моего тела. Если только ты тут сможешь помочь», — обратился я к прошлому хозяину тела, но в ответ тишина. Естественно, видимо, и тут ждать нечего. Использовать родовую способность — не вариант. На мое усиление тела не хватит энергии, а родовую способность тела понятия не имею, как использовать. Цвет моих глаз золотой и бирюзовый, в то время как у императора был золотой, фиолетовый и красный. Красный отвечал за силу, а фиолетовый за управление гравитацией. Какая сила соответствует моим цветам, непонятно. Может, это вообще что-то бесполезное? «Почему не активируешь доспех?» — спросил Егор, внимательно разглядывая меня. «Ты же не слабак. Или постой», — он кровожадно улыбнулся, — «ты недооцениваешь меня, так я тебя огорчу. В магазине я был застигнут врасплох, а здесь же». Из его тела начали вырываться маленькие молнии, которые били в песок рядом с ним, оплавляя его и превращая в стекло. Я не смог сдержать улыбку. «Силен, хорош, очень хорош, по меркам местных так особенно. Он чуть старше моего нынешнего тела, но уже смог подчинить стихию на таком уровне. Вот только плохо то, что я не могу сейчас позволить себе сразиться с ним в полную силу. Не люблю это, но придется вновь хитрить. Намеренно стою расслабленно, смотря ему прямо в глаза. Уверен, он не нападет так просто. Он хочет отомстить и сделать это он хочет в честном бою. Начали!» — крикнул наставник, а мы все так же стояли напротив друг друга. «Ну же, чего ты медлишь?» — закипает мой оппонент. «Я ждал почти неделю, а я не люблю ждать». «Ослабо на кулаках?» — улыбаюсь и смотрю намеренно лениво. «На кулаках?» — удивился Егор. «Но зачем? Хватит юлить, давай сражаться». «Прости, Егорка, однажды мы с тобой обязательно сразимся честно, но сейчас это будет далеко не честный бой. А ты не забыл? Я заломал и вырубил тебя голыми руками. Так почему бы нам не разобраться на кулаках?» Он неуверенно посмотрел на свои руки. «Что, боишься?» Я постарался улыбнуться как можно наглее, играя на его гордости и самолюбии. «Вяземский!» — крикнул наставник, — «прекращай вводить парня в заблуждение. Этот спарринг нужен для определения уровня вашей силы. Хочешь вылететь отсюда?» «Ну нет, такого я не потерплю». Я посмотрел на наставника. «Ну давай, попробуй мне угрожать еще раз». Он остолбенело посмотрел на меня, но я лишь ухмыльнулся и продолжил еще более сухим тоном. «То, как два благородных одаренных решают свои проблемы, зависит только от них двоих, и ни от кого больше, будь то драка на улице или спарринг здесь. Но он прав, встал на его сторону Егор. Мы маги, наша сила в магии. Так почему бы и не решить вопрос нашей силой? Силой, говоришь, как много ты знаешь о силе. Твое управление магической энергией на замечательном уровне, но что будет, если ты окажешься в разломе, в котором будет полно темной энергии? Что будет, если ты не сможешь использовать свою магическую энергию? Вокруг все зашептались и стало понятно, что они еще этого не проходили. Только Егор, два аристократа с печатками и два наставника не шептались, а смотрели на меня. Значит, им известно о таких разломах. Если сначала я хотел лишь сыграть на гордости Егорки, то теперь же действительно хочу преподать ему урок. Нравится он мне, чего юлить. Так что скажешь, вновь обратился я к нему. Рискнешь, или боишься? Он смотрел на меня и о чем-то определенно думал. Наконец его взгляд стал решительным, и он произнес: я не до конца уверен в твоей честности, учитывая то, какими методами ты пользовался раньше. Давай так, если уклонишься или выдержишь три моих атаки, самых простых, лишь голое усиление тела, то мы сразимся на кулаках. Идет, три атаки, в целом, оставшейся энергии на это хватит. Можно сказать, что отделаюсь малой кровью. Я согласен, встаю в стойку и направляю энергию в мозг и распределяю по всему телу, тем самым активируя свою родовую способность, чтобы двигаться быстрее. Моя родовая способность, как и императорская, не совсем обычные и разительно отличаются от прочих разных родовых способностей других родов. Если императорская проявляется в виде глаз и великих космических силах в них, то моя в виде бесконечного усиления тела. Пока есть энергия, я могу усилить себя. В прошлой жизни у меня был аномально огромный источник, и в том числе благодаря этому я был великим воином. Того количества энергии, что у меня есть сейчас, и близко не хватит на полное сражение с Егоркой, тем более что она не моя, но на три удара должно хватить. Более того, постараюсь его удивить на третьем ударе. Я начинаю, произносит он и делает рывок вперед. Для других он сейчас, наверное, выглядит, как очень быстро двигающийся человек, но я вижу все его движения и легко уклоняюсь от первого удара, направленного в живот. Егорка проносится мимо, но тут же разворачивается и снова делает рывок в мою сторону. Вот теперь мне уже со скрипом получается успеть за ним, потому что он еще ускорился, и лишь в последний момент уклоняюсь от удара в лицо. Кулак проносится практически впритык к щеке, но все же не задевает ее. Остался последний, третий удар. Не ожидал, что он сможет ускориться еще, но сейчас мне явно не уклониться, а значит, нужно отвечать. Егор уже мчится, и я выкидываю кулак ему навстречу. В последний момент успеваю собрать крохи энергии по всему телу и перевести их в кулак, активируя в них молнию. Мало, слишком мало, а если? Черпаю каплю темной энергии и тоже посылаю ее в кулак, соединяя две энергии в одной технике. Молния обретает черный цвет, и я вижу в глазах Егора удивление. Мгновение, и наши кулаки соединяются в ударе. Слышится громкий треск, раскат грома, а в следующую секунду меня отбрасывает назад. Сделав сальто в воздухе, я смог сгруппироваться и приземлился на ноги, при этом проскользив по песку и оставив на нем длинную борозду. Посмотрел на оппонента. Егору повезло меньше. Он не смог сгруппироваться и в результате прокатился по песку всей своей тушкой. Если бы не доспех, то он бы сейчас нехило так наелся песка. Он стоит на коленях и смотрит вниз, о чем-то, видимо, размышляя, ну или находясь в шоке. Рука болит, но не сильно. Обычной энергией удалось нивелировать темную, и это неожиданно. Я еще не встречал никого, кто смог бы совершить ту глупость, которую я только что выкинул, соединив две энергии намеренно. Есть рода, у которых есть особенность, которая заключается в том, что их техники под сильным гневом или другой эмоцией могут приобретать определенный черный окрас от темной энергии. Ведь темная энергия выплескивается не только через дыру от вырванного источника, но и через обычные эмоции. Тьма живет в каждом человеке. Вот только у них это заложено на генетическом уровне, а мне удалось это сделать самому. Кажется, я только что открыл новую ступень своей эволюции. Как, на меня смотрит уже поднявшийся Егор, который держится за свою правую руку. Как ты смог сделать, чёр? Он насекся и оглянулся вокруг. Все вокруг непонимающе смотрели на него. Бой окончен, хмуро произнес наставник, победитель, Вяземский Сергей. Стоять, выкрикнул Егор. Наша битва не закончена. Мы договорились, что после трех ударов сразимся на кулаках. Обещай мне, что, если я одолею тебя, то ты расскажешь мне то, о чем я спрошу». Он убрал доспехи и уверенно пошел ко мне. «Что же, один урок я ему преподал, пора и преподать второй. Никогда не ведись на провокацию врага, а во время спарринга мы враги. Мы сходимся в центре площадки и начинаем драться уже руками. Его правая повреждена, поэтому он ее практически не использует. Я же в свою очередь тоже решил драться одной рукой, чтобы не травмировать еще больше другую. Что ты делаешь?» В перерывах на нападение гневно спрашивает Егор. «Дерись всеми силами». Я отступаю на пару шагов назад, давая ему отдышаться. Натренирован он неплохо, но вот кулачный бой явно ему поставили плохо. Дали немного основы и все. «Завтра мне уже идти в разлом, но ты мне нравишься, как человек, поэтому напоследок я преподам тебе последний урок». Произношу я и отвожу его удар рукой в сторону. Показываю, что собираюсь пробить правый боковой, но меняю этаж и бью с колена в живот. Егор сгибается, но тут же вновь разгибается обратно. Изо рта идет кровь, но он явно не собирается сдаваться. Пора бы заканчивать избиение младенца. Наношу резкий удар в челюсть, но не даю упасть на песок. Его шатает и он начинает заваливаться, но я аккуратно опускаю на колени. По его глазам видно, что он сейчас отрубится, поэтому присаживаюсь рядом, смотря прямо в глаза. «Запомни, ты – воин, а не благородная девица, которая ко всем учтива. Никогда и ни при каких условиях не позволяй противникам диктовать условия для сражения. Бейся так, как тебе удобно, а не как им, потому что в твоих руках самое дорогое для тебя – твои родные и твоя жизнь. Если ты позволишь другим диктовать тебе условия для сражения, то погибнешь, как наивный дурак, и тогда никто уже не сможет защитить то, ради чего ты пошел в стражи». В его взгляде в очередной раз промелькнуло удивление, и он вырубился. «Надеюсь, что в следующий раз мы будем на одной стороне». К нам подбежали два медбрата с носилками и погрузили на них Егора, а после унесли в сторону лазарета. «Победитель, Вяземский», — снова объявил наставник. Более того, он не просто победил своего противника, который не был слабаков, как вы сами видели, а сделал это практически всухую. «Сергей наглядно показал вам всем, что не стоит вестись на провокации, а также то, как правильно как раз-таки вывести врага этими самыми провокациями и сделать так, чтобы он сражался на ваших условиях. Ему еще не исполнилось 17, а он уже на таком уровне. Задумайтесь». Он подошел ко мне и протянул руку. «Ты прости, что влез не в свое дело», — наставник внимательно меня разглядывал. «Не ожидал, что ты настолько силен. Вяземские совсем скоро снова воспарят, это вы извините меня». Я все же пожал его руку. «В последнее время эмоции не могу держать в узде, да и противник попался не самый удачный для меня. По поводу Вяземских, не сомневайтесь, скоро о нас все будут говорить, как только я займу пост главы». «Высоко метишь», — он усмехнулся. «Впрочем, с такой-то силой тебе это по плечу. А что до эмоций, ты же подросток, вот и свойственна импульсивность. А ведь он прав». «Ладно, все свободны», — кричит наставник. «Отдыхайте пока и обдумайте все то, что сейчас увидели». После возвращения в свою комнату, до самого ужина просидел в ней, набирая энергию из воздуха и пытаясь залатать остатки последствий от использования темной энергии, но ничего не выходило. Видимо, только в момент активации самой техники можно провернуть такой трюк, но проверять сейчас я не собирался, мне еще пригодятся силы на завтра. На ужине каждый считал своим долгом поприветствовать меня. Девчонки мило улыбались, а парни кивали. Кажется, Егорка заслужил определенную славу среди них за эти 6 дней, а я, победив его, отобрал себе ее кусочек. Надеюсь, что он не обидится. Самого Егора видно не было, потому что он валялся в лазарете, ему крепко досталось от темной энергии. После ужина и после душа пошел вновь в свою комнату и просто лег спать. Утром проснулся от звонка и, выполнив стандартные рыльно-мыльные процедуры, я поспешил на построение. «Вяземский», — обратился ко мне Крысин, — «ты чего тут забыл, как это, на построение пришел?» Пожал я плечами. «Ты свободен, твой курс окончен, сегодня ты едешь в разлом, забыл уже что ли? Поэтому не трать на это силы». Он подошел ко мне ближе и протянул руку. «И надеюсь, что встретимся на общем задании». Я, недоумевая, пожал руку и пошел собирать свои вещи. Уже как-то привык к этому месту, и тут уже приходится уходить. «Ну да ладно, мне нужно двигаться дальше». Уточнил у охранника казармы, что мне делать дальше. Он выдал мне бумажки, которые я ему сдал в начале заселения сюда, и сказал, чтобы отправлялся в тот же кабинет, в котором меня и регистрировали. Узнав это, не смог не скривиться, снова к этому противному старику переться, но делать нечего. Когда добрался до него и постучался, на этот раз он сразу ответил: «Войдите». Послышалось из-за двери. Открыл дверь и вошел внутрь. Тот все так же сидел в кресле и заполнял какие-то бумаги. «А-а-а, смертничек», — поприветствовал он меня, — «проходи, наслышан о твоих подвигах, наслышан. Говорят, ты Егора Иванова победил в честной битве». «Ну, не совсем, но что не так-то? Может, хоть он прояснит, чем Егор так уникален стал за эти дни? Кроме того, что он в одиночку одолел двух высокородных». «Ничего», — улыбнулся старик, — «ничего себе, а он молодец, то-то все на меня так смотрели. Ты что, все время в казарме просидел, раз этого не знаешь?» С прищуром посмотрел он на меня. «Да нет, на лекции то выходил, я сел на стул, что дальше? Я прошел весь курс, могу уже считать себя стражем?» «Не совсем», — положил он руки на стол, — «остался один момент». «Что, клятву принести?» — усмехнулся я. «Нет», — старик тоже усмехнулся, — «это в прошлом. Вот», — он достал очередную бумажку и протянул ее мне. «Подойдешь с этим на второй этаж, кабинет номер 22, там тебе поставят метку, и после этого ты официально будешь внесен в реестр стражей. После получения метки в 12 собирается группа для первой и второй зачистки разлома, поедешь с ними. Всего тебе в группе от центра нужно будет зачистить 3 разлома, а после ты в свободном плавании. Удачи в разломах». Произнеся это, он потерял ко мне всякие интересы и вновь вернулся к бумагам. Поднявшись на второй этаж в конце коридора, увидел нужный кабинет. Возле него дежурило 4 мага и 2 бойца в полной боевой выкладке. Нехило так охраняют того, кто за дверью. Я продемонстрировал пропуск, и меня впустили внутрь. Кабинет был большим и практически полностью пустым, за исключением одного коричневого диванчика в конце. Также в нем вообще не было окон. На диванчике сидела девушка в легком белом платье и с вуалью на лице, так, что было видно только ее нижнюю часть лица. Также я почувствовал еще около 4 человек, находящихся в комнате, которые скрывались где-то в стенах. «Подойди», — произнесла девушка тихим нежным голосом. Я подошел, и она протянула ко мне свою маленькую беленькую ручку. «Дай свою руку. Делать все равно нечего, не поворачивать же назад», — поэтому сделал, как она просила. Девушка коснулась моей руки, осторожно, сначала пальцем, а затем обхватила ее своей маленькой ладошкой. Ее губы дернулись, и она слегка приподняла голову. «Так ты ясно. Что же, это не мое дело. Прошу, не смотрите на меня так, я не собираюсь препятствовать вам», — сменила девушка неожиданно линию поведения и перешла на «вы». Кажется, скоро застоявшийся мир наконец придет в движение, на ее губах заиграла легкая улыбка. «Прошу вас, потерпите немного». Она положила вторую ладошку на мою руку, и я почувствовал легкое жжение. «Амелия переживала за вас», — вновь улыбнулась девушка. «Жаль, что я не смогу ее обрадовать». Я стоял молча, не произнося ни слова, потому что не до конца понял, кто передо мной. Но она оттуда же, откуда и я. Либо хранительница, либо альвийка. Если это действительно альвийка, то сможет подловить меня на силе слова. Гипноз всегда был их сильной стороной. «Молчите», — девушка вновь улыбнулась, — «напрасно. Я не желаю вам зла. Впрочем, вы поступаете верно, но кто бы сомневался, это же вы, собственно, персоной. Говорят, что Вархара все еще рыщет по космосу в поисках вас, чтобы отомстить за сына». Руку перестала жечь, а девушка принялась двумя пальцами чертить в воздухе руну. Когда она закончила, то убрала одну свою руку, а руна легла на тыльную сторону моей ладони, вспыхнула золотым цветом и стала черной круглой меткой с лепестками по краю. Все это время я не мог понять, где же я видел подобный символ, а теперь вдруг вспомнил и сразу понял, кто передо мной. Она точно альвийка, так еще и хранительница. Прямо как Амелия, первая хранительница, с которой я познакомился, когда только начинал странствовать. Я посмотрел по сторонам. «Не волнуйтесь, все, кто здесь находится, помимо вас, преданы мне и не станут болтать никому на земле». Ее улыбка стала тусклее. «Ступайте, вас ждет долгая дорога, но мы дождемся. Все империи дождутся». Я отступил назад и, повернувшись, пошел на выход. «Вот тебе и да. Я, конечно, догадывался, что не один на земле, но, чтобы еще и хранительницы здесь оказались, такого я не ожидал. Но это странно. У них есть свой кодекс, следуя которому они не могут встревать в дела империи, а здесь они явно для того, чтобы помогать людям. Они не могут встревать, если только... Я повернулся назад, пока дверь еще не закрылась, и успел увидеть, как девушка улыбнулась и кивнула мне. Ладно, к черту, сейчас это не мое дело. Когда-нибудь придется окунуться в это с головой, но точно не сейчас. Охрана на выходе подозрительно на меня посмотрела, но ничего не сказала. Видимо, я все же долго был в этом кабинете, поэтому они и всполошились. Думать об этом сейчас нет смысла. Главное, чтобы Вайрхара не учуяла меня, а все остальное пока не важно. Вот же, все еще злится за то, что я убил ее сына, космического Виверна. Когда вышел из здания, пробегающие мимо солдаты отдали воинское приветствие и побежали дальше. Я посмотрел на руку с меткой круга, в котором пока было пусто. Вот и приносит свои плоды то, что я стал стражем. Дождавшись нужного времени, взял свои вещи в комнате, переоделся и отправился на площадь, где уже стояло 4 БТР и 18 человек, все с такими же пустыми метками, и только один имел целых 2 лепестка в центре. «Вяземский, ты последний, чего так долго?» — обратился он ко мне, по всей видимости главный нашей группы, приземистый военный, одетый в сине-белую форму. Я посмотрел на время в телефоне, где было ровно 12, показал экран ему, на что он лишь махнул рукой и встал на возвышение перед всеми. «Значит так, детишки, мы едем зачищать разлом, поэтому, говорю сразу, не дурите. Мы не на веселой прогулке, а на задании. Все ясно». Послышался стройный хор из понимающих все юнцов, и все полезли в БТРы. Колонна тронулась, и мы поехали на выход из города. Ради интереса открыл интернет, где и увидел все ближайшие метки. Благо теперь мне они стали доступны, как и вся остальная информация. На одну из таких, под кодовым названием Е-106, мы, судя по всему, и ехали, потому что она была ближе всех, всего 2 часа пути. Только находясь в транспорте, осознал, что не озаботился поиском подходящего оружия. Вот же, тоже мне, великий воин, забыл такую простую вещь. Нет, ну, раньше-то он мне не нужен был, но все равно, нужно быть осторожнее. Ну ничего, человек в конвое много. Если мы все на один разлом, то мне даже участвовать не придется. Так, похожу, да пособираю энергию. Когда приехали на место, это оказалась большая поляна возле заросшей дороги. Здесь уже стояла оборонительная техника, с направленными в сторону разлома орудиями и охраняющие это место солдаты. А сам разлом представлял собой огромную белую крутящуюся воронку, под которой уже образовалась насыпь из песка. Пришло время вспомнить молодость. Глава 15. Первый разлом. Слабенький разлом самого низшего ранга. Наверняка и твари там не особо сильные. Для такой большой группы это даже не испытание, а так, смех смехом. Но даже такие маленькие разломы способны нанести вред не только природе, но и всей планете. Песок, который высыпается с той стороны, когда-нибудь может стать горкой, затем горой, а затем уже и вовсе начнет засыпать все вокруг, превращая лес в пустыню, что, конечно же, не лучшим образом скажется на экосистеме данного места. И пусть на это потребуется лет 10-20, но это возможно, если вовремя не закрыть разлом. Сам лично видел последствия от таких разломов. На одной отсталой планете, на окраине империи, когда-то открылся разлом, и открылся он прямо у жерла спящего вулкана. Род, на землях которого он открылся, не захотел закрывать разлом, потому что на той стороне они могли отдыхать. Устроили там, так сказать, мини-курорт, естественно, не для бедных. Все бы ничего, но последствием этих действий стало то, что однажды вулкан проснулся, и его магма начала вытекать прямо сквозь разлом на эту планетку, которая была раза в 2 меньше Земли. В результате, местные одаренные не смогли сдержать поток, и лава покрыла огромный пласт планеты, уничтожив и главный портал. Но это еще ничего. Вот когда открылось рекордное число безобидных разломов на одной из центральных планет империи, местные аристократы решили их не закрывать, потому что учили в них своих детишек, а разломы принялись высасывать из планеты ее энергию. Вот тогда-то они и зашевелились, но было уже поздно. Как рассказывали выжившие, тот стон, что в тот день издала их умирающая планета, они не забудут никогда. Когда-то зеленая и прекрасная планета стала мертвенно-бледной. Энергетические линии так изогнулись, что сплюснули планету в нескольких местах. И это стало тем еще потрясением для всей империи. Император издал указ, который обязывал немедленное закрытие любого разлома, неважно какого уровня. А чуть позже один из родов придумал систему, благодаря которой планеты удалось накрыть энергетическим куполом, который не мешал жителям и при всем при этом препятствовал возникновению разломов. Правда, я в это не углублялся и понятия не имею, как он вообще работает. Пока ехали, успел ознакомиться с общим числом открытых на данный момент в Российской империи разломов. Около 4000, и это только те, которые успели образоваться и уже открылись. А сколько таких открывается прямо сейчас? А спящих? Не может быть, что главы государств не понимают, насколько губительны разломы. Подтверждение этого город, из которого мы приехали. Внеранговый, так называется тот разлом, что открылся в центре того города. Причина такого названия в том, что в нем могут находиться стражи любого ранга. Этот разлом открыт по всей планете в 12 точках одновременно, и его до сих пор не могут закрыть. Второе название – Рой. Потому что он похож на громадную пещеру с кучей проходов в неизвестных направлениях. Он не несет губительного влияния на планету, но из него регулярно вырываются толпы чудовищ. По крайней мере, так считают ученые здесь, на Земле. Но я-то знаю, что чем старее разлом, тех мощнее эффект от его закрытия, вплоть до образования еще одного такого разлома, или же дыры в пространстве. Донести эту информацию до людей пока не получится, увы, я слишком низкого полета птица, но это пока что. Значит так, салаги, кричит главный, чьего имени я, к сожалению или к счастью, не знаю. Все вы, за исключением Вяземского, он посмотрел на меня, умеете работать в строю, и мне ничего вам объяснять не нужно. Я здесь только лишь для того, чтобы убедиться, что никто из вас не убежал, поджав хвост. В разлом вы пойдете все вместе и выйти должны все вместе. Это понятно? Послышались голоса одобрения, а наш главный осматривал всех вокруг, явно что-то прикидывая. Группа, это все вы вместе взятые. Продолжил он. В дальнейшем, если вы войдете вшестером в разлом, и если один из вас погибнет, то отвечать за него будут оставшиеся пятеро. Вы вступили в ряды стражи и обязаны соблюдать наши правила, одно из которых – всегда защищай товарищей. Сейчас вы делитесь на группы по 6 человек, и одна из групп возьмет к себе Вяземского. Он довольно сильный боец и окажется неплохим союзником. Люди вокруг начали формировать 3 группы, и стало очевидно, что они уже давно поделились. Все 3 группы почему-то отошли, и ни один из лидеров не подошел ко мне, чтобы предложить присоединиться. Забавно, но не страшно. Примерно на такой исход я и рассчитывал. Пусть они сами развлекаются с тварями, а я пока артефакт, может, найду какой.